по деньгам потянем. Даже 200 прыжков мало, если учесть, что алтарь возрождения за 39 земель, досадуя махнула рукой милая. Есть решение, у меня сейчас имеются свободные места в поселении, буквально только что появились, забрасываю удочку я. На самом деле вариантов набора новых игроков у меня несколько. Вроде бы самый очевидный, отдать часть мест государевым людям. Но оно мне надо, это будут чужие люди, тем более состоящие на службе. Могу выставить места на аукцион, но деньги мне не нужны совсем. Самому набирать, а критерии какие? Родню и друзей, совсем неохота, с них не спросишь по-серьезному, начнутся обиды. Отдать своим поселенцам, жирно, они и так имеют неплохие доходы на добыче и перепродаже товаров из лавки Шушры, титулах и прочих ништяках. Вот и выходит, что лучше, чем сыгранный отряд игроков, пусть и из чужого клана, это неплохой вариант. Другое дело, клан не обязательно этот, это серьезное предложение, ради такого можно и деньги серьезные вложить, заметил Бочкин. Тем более, мы собираемся поднять клановый налог. Отряд в 20 наших хаев сможет отбиться от местной живности в локациях до 100 уровня. Впервые в разговор вступил непредставленный мне мрачный дядя, лет 40. К нам в клан пойдешь, должность командора и место в совете. Или создавай свой клан, и с нами в союз, оживилась милая. Можешь всех своих поселенцев взять в клан, но проверка каждого из них все равно будет. Поднял руку Мамонт. «Давайте для начала еще раз обговорим, что вам нужно конкретно, предлагаю я. В первую очередь вся информация по гвианцам и их живности. Нам нужно знать, подо что развивать игроков. Потом надо бы обследовать территорию, где будут проходить стычки с соседями. Подробная карта местности километров 300 около их границы обязательно. Так как мы начнем к ним ходить на 2 месяца раньше, чем они к нам, то можно ставить укрепленные посты, где хранить расходники. Дотаскать грузы через портал не вариант, лучше потратить на переброску игроков лимиты, поэтому необходимо развитие кузни, алхимии, кожевни и прочего, прямо на месте. Под это надо выделить место в безопасной зоне, перечисляет милая. Я собирался портальным магом территорию разведывать, признаюсь я, фиговая идея. Предположим, если игрока, даже уровня под 80, забросить в локацию 200+, что он там обследует, территорию в 100 квадратных метров до первой белки, а потом погибнет. Да и портальный маг кидает случайно же, с чего ты решил, что он будет кидать рядом с замком. Там случайные координаты для прыжка, отметает задумку милая. Тех, кто будет работать на производстве в безопасной зоне, привязывать к алтарю возрождения у тебя в замке не надо, логично замечает третий аналитик, невысокий парнишка. И месяца за 2, если упереться, можно опнуть твою заставу еще раз, поднимает палец вверх милая, но человек 30 у тебя поселить надо, 25, это боевая группа по разведке территории, и человек 5 из строителей, лесорубов и всех тех, кому придется выходить из безопасной зоны, за материалами, продуктами и прочим, договорились встретиться через 3 дня, в самом деле, принять такое решение для меня непросто, случайные люди в моем поселении подчиняющиеся не мне, с другой стороны, через год в заставе могут жить не десятки людей, а тысячи. Что, всех мне под контролем держать? Надо создать свод правил. Что мне не нравится, так это то, что новые игроки в первую очередь будут стремиться все тащить себе в клан. Надо посоветоваться со своими друзьями-владетелями, да и с Портосом тоже. Ой, скандалить станет, обижаться. Ну а мне надо развивать свое баронство, а то придут гвианцы со мной воевать, а я со снятыми штанами. То, что они нападут, очень вероятно. Хартия гуманоидов им запрещает захват территорий, но не грабеж. Да и то не факт, что гвианцам не плевать на эти правила. Выхожу из игры. Надо почтить реальный мир своим присутствием. На удивление оба моих предка в игре. На улице моросит дождь, но еще светло. Шустро накидываю куртку с капюшоном и иду на пробежку. Нет, я не фанат ЗЖ, но так мне лучше думается. Морской воздух освежает. Я по набережной бегу не один, вот совсем седая, сухопарая бабуля с лыжными палочками, вот мощный парень не просто бежит, а делает иногда ускорение, вот девочка секси в обтягивающих штанишках, так и хочется пристроиться за ней следом. Слав, привет, слышу я знакомый голос, ты что, номер телефона сменил? Поворачиваю голову, рядом со мной бежит Полина, привет, красотка, в игре ник пешеходка, а тут бегаешь, улыбаюсь я. Пытаясь припомнить, почему я номер ей не скинул новый. Глава 15. А ты серьезный парень, своя охрана, причем государственная. Папа попытался узнать твои контакты, так на него так рявкнули, чуть звездочки с погон не слетели, качая красивым хвостиком на голове, который ритмичными движениями просто приковывал взор, девушка обогнала меня. Мои глаза против воли стали смотреть чуть ниже спины малышки. Бежим до моего дома, мне скоро в игру. Я в клан вступила. Я моментально вспомнил, как мы занимались сексом и как нам было хорошо. Вернее, мне точно было хорошо, а она, возможно, притворялась. И кто у нас папа? Уточнил я, прибавив ходу и догнав девушку. Папа, военный пенсионер, но я у него любимая дочка, самая младшая, потому что, сразу скажу, что у меня две старших сестры 23 и 25 лет, обе не замужем. А ты сама откуда? Из Москвы. Недоуменно сказала Полина, ведь мы с ней в одном вузе учились. Это понятно, а в Москву откуда приехала? Жила в маленьком городке под Иркутском. Тайга, медведи, гнус, но летом всегда в Крым с семьей выезжали. А ты что-то против имеешь? Поля даже притормозила. Ничего не имею, я сам тоже сибиряк. Может, после пробежки куда сходим? Не знаю, стоит ли давать тебе еще один шанс. Первый ты бездарно потерял, когда не позвонил мне после совместной ночи. Полина остановилась во дворе своего дома и стала делать разминку, наклоняя гибкое тело в разные стороны. Аля, твоя подружка, недовольна была. Сразу стала постельное белье менять после нас, неловко пояснил я. Это да, она в положении, оказывается, вот настроение и не очень. Причем не знает, кто отец ребенка. В тот день на яхте у нее трое были. Что? Что ты так смотришь? Не сразу же, а в процессе пьянки. Девушка даже покраснела, отчего стала еще красивее. Да хоть бы и сразу. Значит, задалась у вас прогулка? Осторожно поинтересовался я, была ли Полина на этой веселой яхте с подругой или та отжигала одна? Была. Правильно поняла контекст моей фразы красавица. Но мне не понравилось, и я попросилась сойти на берег. И еще, раз уж разговор зашел, я не пай-девочка, и мужчины были у меня, с одним вообще 2 года жила вместе. Сейчас нет никого, так что имею право с тобой, например, сексом заниматься. Я только за, и никаких претензий, радостно притянул Полину за талию, пытаясь поцеловать, да и облапать, чего греха таить, и я не против. Но устала сейчас, да и потная, и потом, надо решить где, у меня, не вариант, у тебя, я так поняла, тоже, выскользнула гибкая рыбка из моего захвата поля. Мне кажется, если зайти поглубже в море ночью, пошутил я, да есть же деньги у меня, сними мотель. А, я забыла, ты ж богатый Буратино, хотя про море мне тоже понравилось, номер мой есть, звони, чмокнув меня в щеку и порядком раздраконив, Полина исчезла в своем подъезде. Прибежав домой, увидел, что батя в игре, а мама печет блины. Мамины блины, это не то, чем можно жертвовать, так что мой заход в игру задержался. Может, оно и к лучшему, так как морда в пене уже пробушевался, поняв, что бутылку крепкого джаба ему никто не отдаст. Причем батя наверняка хотел заценить его вкусовые качества, а не повысить навык любовных игр, например. Впрочем, у него был другой план. Ну, давай заново раскладывай и собирай свой набор, и свою бутылку мне отдай. Потребовал отец, как только меня увидел. Сейчас, ага, размечтался, одноглазый, ответил я его присказкой, раз в сутки только можно менять бонусы, ну и я каждый раз новый расклад буду пробовать. Что ты, бонусы отменные. Я узнавал у Шушры, обычно всякую хрень дают, плюс 5% к криту и коробку конфет с бонусами на цвет лица. Ты узнавал, и Шушра тебе рассказал, мне он не стал ничего пояснять, удивился я. Ну, не сразу, а часа через полтора только раскололся. Вот я записал 4 комбинации. Блин, морда многогрешная, а ты крутой. Выбить информацию у НПС, которой он делиться не должен, поразился я. Иди еще пытай торговца на комбинации. Это было трудно, я 1.5 часа его стыдил и убеждал. И теперь неделю к нему не захожу. Плюс анекдот ему подарил. Он сказал, адаптирует его под гвианскую культуру. Ясно, давай говори расклад на конфеты крит. Проверим, то или не то. Может, у нас этот расклад другой означает, командую я. Зачем нам конфеты нелепые? Злится батя. А маме? Она любит такое, логично указываю я. И, не получив их, расстроится. Послушай, Слав, не все надо маме рассказывать, а то, что она не узнает, то и не расстроит ее. приобнял меня морда в пене. Вот ты жук, а если какой расклад набора владителя две бутылки даст, или ящик, и что за анекдот из нашей земной культуры ты продал чужой расе? Вообще, логично говоришь, признал батя. Анекдот, да простой, рыбачат рыбаки зимой на озере на льду, лунки пробурили, наживку кинули, тягают потихоньку. Один мужик сидит без шапки, а мороз, минус 10. Ему советуют, шапку надень, мол, голову застудишь. А он в ответ, не-е-е, я вчера в шапке сидел, так мужики звали водку пить, а я не услышал. Шушре анекдот понравился. И знаешь, нет у меня сейчас ненависти к нашим соседям, раз пьют, значит нормальные ящерицы. Так это не анекдот, пап, мы вместе тогда были, я только в домике сидел, таком, рыбацком, маленьком, на полозьях, а ты на льду рыбу удил, опешил я, ну смешно же было, так, а при чем тут ящерицы, спохватился я, так они похожи на ящериц, с чешуей, ползают по земле, хвосты теряют, пояснил батя, Шушра так рассказывал, пока я его убеждал хорошие комбинации набора владетеля показать, не слабо ты его задолбал, пробормотал я, а я думал, гвянцы на него похожи, что ты, это же непуси. Перековеркал слово НПС морда в пене. Гвянцы у них уже третьи подопечные. Последние выродились 2000 лет назад, и эту территорию закрепили за расой гвей. Пап, я что подумал? Вот ты меня растил, воспитывал, интернетом обеспечивал. На юг мы ездили постоянно. Вот тебе бутылка крепкого джаба в подарок. И вообще, мало мы общаемся. Ты вон про чужую непись больше знаешь, чем я. Давай сейчас маме конфетки сообразим. А сами в ресторанчик какой, я видел на набережной, называется «Гады и гады», там и креветки, и мидии, и устрицы. «Сын, а ты взрослеешь», – растроганно произнес отец, обнимая «нет, не меня, конечно, а красивую бутылку крепкого иноземного пойла». «Ресторан я тоже видел, только думал, что там немецкая и американская кухня». «Это почему?» – поразился логике отца я. «Ну, и те гады», – пояснил батя. Только мама нам голову снимет за пьянку. Я все продумал. Мы скажем, что у нас там встреча с представителем правительства России. Портос же тут, мол, тебе надо было все рассказать, что узнал от торговца. Типа это задание от ФСБ. Я с Портосом договорюсь. Нет, ты молодец, конечно. Но что врать родителям стал, это плохо, одобрил и поругал одновременно меня отец. А вот именно сейчас я не соврал ни капельки. То, что отец раскрутил неписаную информацию, это очень важно не только для нашей страны, но и для всей земной зоны. Так что маме я точно не совру. Проверили наборчик владителя на известный гвианский расклад, на этот раз в игре был полный комплект жителей замка и конфеты с бонусом не на цвет лица, а на то, что сутки не будет приставать грязь к одежде и портится прическа. И это всего от одной из шести конфет. Съела, и идеальная леди на сутки. Ну и крит был в качестве бонуса тоже, плюс 5 на 4 часа. Значит, говоришь, бывает у гвянцев третий глаз? Портос примчался моментально, как только услышал, о чем идет речь. Ты наливай, сын угощает. Если плохо с памятью, записывай. Мы что, сюда болтать об игре пришли? Возмутился отец. Есть там третий глаз, но не у всех каста там какая-то. Вот у них есть этот глаз не картинку видит, а настроение, вроде так, касты. И ты молчал? Схватился за голову Портос. Мужики, я на свидание опаздываю, поглядев на часы, с сожалением сказал я, ибо послушать про соседей мне интересно. Но запись беседы я веду, да и Портос тоже. В ресторане мы вообще одни сидим, всех выгнали чуть ли не пинками. Причем не посмотрели, ни на статусность гостей, ни на их национальность, ни на финансовое состояние. Когда надо, спецслужбы не церемонятся. Я успел созвониться с Полиной и снять номер в самом шикарном отеле. На 3 дня за полляма. Рублей, конечно. Иди уже, Казанова, одобрительно сказал отец. Портос промолчал, но недовольство свое умело скрыл. Мне выделили официальную машину с водилой, причем тачка была Ford Mustang, а водила накачанный и вооруженный громила. Видно, что еще и охранник при этом. Иди, в машину сядь, недовольно бросил я, оценив свой вид на фоне мощного и брутального парня. «Не положено», — невозмутимо ответил парень. «Тогда нахер вообще иди», — также невозмутимо сказал я и стал набирать Портоса. «Ладно, не бузи, сейчас пришлю тебе бабу-водителя. Этот идиот через минуту уйдет, а через 10 будет разжалован в рядовые», — посулил Портос, недовольный тем, что его отрывают от беседы с отцом. «Батя, судя по шуму на заднем фоне, тоже был недоволен, что я им мешаю отдыхать. Водиле позвонили через минуту, тот пошел пятнами, сразу потеряв свой лоск, три раза сказал «есть», стоя по стойке смирно, и замер как тушканчик. «Толя, радость какая, ты, я вижу, с другом». Первая из подъезда выскочила Алина, а уже следом за ней хмурая Поля. «Слышь, парень, а что ты здесь торчишь? Тебе никуда не надо?» Окрысился я на невиновного, в общем-то, в моем не сильно привлекательном для дам виде парня. «Жду сменщика, ключи отдать», — замешкался тот. «Толь, рада видеть тебя. Алинка со мной навязалась, зараза». Обняла и поцеловала меня Поля, не обратив никакого внимания на мача, стоящего рядом. «О, какая машина! Твоя, хочешь, твоя будет?» От души предложил я, ибо Поля вела себя идеально в моем понимании. «Неа, у меня права есть, но это дорогой подарок». Поля без стеснения залезла на заднее сиденье, а я сел рядом. «Садись, малыш, прокати нас», — улыбнулась Алина суровому парню. «Алина чумазая, 22 года, игрок чудесная, уровень 11, сын, 7 недель внутриутробного развития, отец, Даушев Кайрат». Увидел я информацию про Алину, глава 16, а следом посмотрел на ее подругу, на Полину. «Она состоит в известном мне клане «Русские волки». В первый момент напрягся, неужели подвели ее ко мне клановые, а потом вспомнил, что она совсем недавно без клана была, да и не знают девушки, что я владетель, а клановые не знают, кто я в реале. «Вынужден вас покинуть», — четко произнес водила и удалился, как мне показалось, с сожалением. «Славик, вот ты где?» Услышал я тут же голос какой-то коренастой тетки лет 40. В ее руках уже брелок с ключами от машины, которые передал ей на ходу почти рядовой. «Садимся, девчонки», — предлагаю я, плюхаясь на переднее сиденье. Полина открыла дверь, а Алинка вдруг закапризничала. «А мне мальчик понравился. Полька, у тебя слава, а я с кем буду? Слышь, подруга, а тебе не хватит мальчиков?» Невинно поинтересовалась Поля уже из машины. «Ты если едешь, то садись, нет, не отнимай у нас со Славой время». «Ой, да подумаешь», — безо всякой логики произнесла любительница мальчиков и все же села рядом с подругой на заднее сиденье. Тетка-водитель без раздумий нажала на газ и поехала, не спрашивая куда. Впрочем, уверен, она в курсе. «Лучше бы вдвоем, конечно, поехали. На всякий случай ресторан у меня был заказан в том же отеле, где и шикарный номер. Я та еще похотливая и расчетливая сволочь. Столик был заказан на двоих, я даже выбрал его расположение у окна и переживал, что третьему члену нашей компании не найдут места. Но мои волнения были напрасны, нам доставили еще один стул. А тут неплохо», — признала Алина. «И отель шикарный. Потолки какие высокие, 5 метров. Да, это бывшая дача Бери. У меня здесь номер, вот и решил тут пообедать», — немного засмущался я. «На троих заказали всего одну бутылку вина. Я мало пью, Алинке нельзя, а Поля, ну, захочет, еще ей закажу. Всего 8000 стоит бутылка». Все было отлично, и кухня, и обслуживание, да и счет не напугал, 25 000 рублей. Это вместе с вином. Только вот Алину с хвоста сбросить не удается. «Ну что, когда будешь нам свой номер показывать?» — дерзко заявила она, когда мы вышли к бассейну. «Да, тут в отеле отличный бассейн, я планировал его посетить с любовницей, но позже. Подруга, тебе домой пора, ты в игру же хотела зайти, да и у меня там дела скоро будут, дай нам одним побыть», — жестко и прямо заявила пешеходка. «В игру, черт, ей надо в игру, я забыл про это, мне и самому бы неплохо туда сходить, но жертвовать личной жизнью, и так не сильно разнообразной, я не хочу, а я не прочь поплавать вместе с вами. Правда, я без купальника, но никого же женская грудь тут не смутит?» — лукаво спросила чудесная. «Не стоит, тут и с детьми отдыхают», — поспешно отказываюсь я. «Слушай, не наглей, мало тебе проблем с мужиками, вон Кайрат из-за тебя в больницу попал», — уже злее сказала Поля. «Я его не просила заступаться», — вспыхнула Алина. «У тебя, знаешь, тоже проблем не меньше, и ничего. Ты по-прежнему с первым встречным готова в койку прыгнуть. Первый встречный – это я», — грустно размышляю, думая, как унять девочек. «А про Кайрата интересно. Во-первых, могу полечить. Во-вторых, если не ошибаюсь, это отец будущего сына Алины». «Стоп, если очень хочешь поплавать голышом, то тут и сауна есть с бассейном, не таким большим, но все же. А что там за проблемы у твоего друга?» «Ну, который в больницу попал. Все-таки вмешиваюсь в не сильно уже дружелюбную беседу девушек. Да подрались, кобели, из-за сучки, успела вставить фразу Полина. Приревновал, полез в драку получил. Это ваши мужские дела. Хотя кому я говорю, пояснила погрустневшая беременная. Ты про то, что я не мужик, или про то, что я не доктор. Я и мужик, и в лечебных делах разбираюсь, да и деньги есть помощь. В какой он больнице? В тюремной. «Что, и там сможешь помочь?» – серьезно спрашивает Алина. «Могу, сегодня все решу, зачем-то обещаю я. Ладно, не заморачивайся. Пока, ребята, трахайтесь как кролики». Она ушла, а я обернулся к подруге. «Подробнее расскажи, что там было, и что за кайрат такой. Время терять не будем», – притянула к себе и поцеловала меня красотка, а ее с бутылки вина развезло. Уже в номере после секса, Полина, наконец, рассказала о той драке на яхте. Этот кайрат оказался обычным парнем, играет вместе с Алиной, а подрался он с мажором, сыном местного прокурора, хозяина яхты, кстати. После той драки Полина и сошла с борта, а кайрата в этот же вечер повезли в полицию. Что за дело шьют, и как он оказался в больничке, девушка уже не в курсе. К тому же она и узнать ничего не может, адвокат с ней не желает говорить, а прошло уже почти 2 месяца. Значит, серьезное что-то с парнем. Да и сидит он тоже не за переход улицы в неположенном месте. Я уже задал вопрос Портосу по чату, но пока ответа нет. О, я же в клан вступила, топовый. Похвасталась вдруг Поля. Ну, подбадриваю я. Русские волки открыли новый набор, понизили вступительный взнос и минимальный уровень. Раньше брали с 20 уровня, а сейчас с 15 берут, и цели клановые тоже поменяли. Вместо фана будут готовиться к войне с соседями земли по игре. Уже есть договоренность с одним владетелем, воевода кажется, у него замок рядом с границей, там скоро будут наши ребята жить. Мы на соседей сможем начать нападать на 2 месяца раньше, чем они на наши земли зайти смогут, это большой плюс в развитии. Воевода, ну, слышал, так себе имечко, пробормотал я. О, слушай, а твой аккаунт самый-самый какого уже уровня, давай к нам в клан, вскинулась пешеходка. Отчего простынь упала, обнажив грудь. 40-го, ответил я после некоторого перерыва, вы сами поняли на что. Да в заставу эту нам не попасть, там пока формируют группы от 70 уровня. А ты и вправду самый-самый, умотал меня, польстила мне девушка. Отступление, Симферополь, дом республиканского прокурора. Как выпустили, кто посмел, рявкнул в трубку грузный мужчина с властным выражением лица, лет 50. «Меня не интересуют твои предположения, нах я Москве в это лезть, нету у него таких связей, это под меня копают, никому в столице этот пахтакор нахрен не уперся, ну, кайрат, псина безмозглая, моего сына чуть не покалечил, отступление 2, маленькая гостиница в Ялте, недорогой номер, весьма скудно обставленный, молодой и стройный парень разговаривает по телефону, мам, меня отпустили, и дело закрыли, я не знаю почему». «Мам, адвокат сказал, скорее всего, кто-то решил нагадить отцу Андрея, да черт с ними, вышли денег, у меня только на гостиницу на сутки было, ужинать буду водой из-под крана, а в тюрьме сейчас макароны, Ялта, отель, номер Superior Premium, раннее утро, слушай, Слава, такое впечатление, что он у тебя больше стал, причем прилично, скажи, кто был со мной в прошлый раз, твой брат-близнец, двойник?» Пошутила Полина после очередного секс-подхода. Я, наверное, покраснел, так как это ей не показалось. Дело не в брате-близнеце, и уж тем более не в двойнике. Просто, упражняясь с магией в реальном мире, я заметил, что могу менять свое тело. Начал я с ушей, немного изменив их форму. Ну, а потом, а что бы вы сделали на моем месте? Нет, я читал в одной женской фантастической книжонке, когда некая попаданка в игру первым делом уменьшила свою грудь на аватаре. Мол, надоело внимание мужчин, лучше носить нулевку вместо тройки. Но я-то живу не в книге, а в реальном мире. И я увеличил своего дружка. Кто бы мог заметить? А вот видишь же, черт, неудобняк. Собственно, а чего неудобняк? Разозлился я на себя. Стою у окна. Наш номер на 2-м этаже, высота потолков 5 метров, ну и во всю высоту стеклянные окна. Сам номер шикарен. Двуспальная кровать, кожаный диван, громадная хрустальная люстра с 3 десятками рожков, картины на стене. В цену проживания входит завтрак, включая напитки и свежую выпечку, а также посещение бассейна, занятия в фитнес-зале и на воркаут-площадке. Еще предусмотрена скидка на посещение бани. Да чтоб я так жил. Зачем мне баня, в номере громадная джакузи? Слушаю болтовню любовницы. Жаль, конечно, что я не так давно в игре, успела бы прокачаться и смогла бы побороться за место в составе. Да и ты, Слава, слабоват, тебе 30 уровней быстро не поднять. Смешно. Я как раз единственный человек, который ей может помочь попасть в поселение Застава. В принципе, я планирую скорый переезд на остров, вместе с родителями, пока батя не передумал. Кстати, как они там с Портосом? Звоню отцу, тот в игре, придется общаться с Портосом. Да выпустили твоего Кайрата уже, живет на Сосновой в задрипанной гостишке, но завтра переедет, мама ему уже 40 тысяч выслала. Вылезет из игры, увидит смску от банка, удивил меня мой куратор. Да я, собственно, просто так спросил. Я этого парня и не видел ни разу, зачем-то оправдываюсь перед Портосом. Ситуацию пробили, парня поломали в драке, да еще и дело накрутили липовое. Дело закрыли, за парнем присматривают, ни о чем не беспокойся. Хотя гадюшник тут еще тот, не обратил внимания на мои слова Портос. Слушай, а твой батя просто клад, развел на информацию этого непися. Кроме шуток, мы его к государственной награде представим. Да и вообще, мобилизовать хочу. Не-не, за парня этого спасибо, наверное, хотя повторю, я его не знаю, а батю не трогайте. Огорчусь, да и не будет такой эффективности, им даже мама командовать не может. Вы не смотрите, что он старый, простоватый и пьющий, удар правый у него увесистый. А как он отреагирует на призыв на службу, я не знаю. Его реакция может быть любой, от слезливых объятий до ударов в челюсть, или даже выстрела в упор. Травмат у него есть. Я тебя услышал, в челюсть я и сам могу наладить, да и пистолет у меня настоящий, но ссориться с тобой, я не имею права, мне кажется, куратор немного растерялся. Что там, Слав? Полина услышала только часть разговора. Кайрата вашего выпустили, и дело закрыли, сказал часть информации я. Да мне чихать, равнодушно сказала подружка, и не думая одеваться. Да мне тоже. Просто не хочу сына Алинки без отца оставлять, отвлекся на прелести Полины я. Что, откуда ты знаешь, что он отец? Моментально встрепенулась Поля. Ее груди смешно подпрыгнули, я было потянулся к ним, но против моих надежд меня ударили по рукам. Ты не ответил. Глава 17. Оттуда. Показал я глазами на потолок. А как они, ну ладно, генетический материал могли взять, пока Кайрат в больничке лежал, но у Алины точно не брали. Наивная девушка разглядывала потолок. Забей. Это просто же. Стакан с кухни ресторана, из которого она пила, изъяли, беззастенчиво вру я. Я смска, я пришла. Бодро сказал телефон девушки детским голоском. Тебе до сих пор СМС пишут? Улыбнулся я. Не, это уведомление клановое по телеге пришпандырило. Погрузившись в чтение на экране, мимоходом ответила Полина. Пришпандырила. Эко как? Удивился я. Эко как? Подняла бровь читательница. Слушай, Слав, у меня срочный сбор, отпустишь в игру? Да чего ты спрашиваешь, я и сам зайду, отвечаю я. Ну, я думала, у тебя на мое тело другие планы, но первым делом, улыбнулась обнаженная красотка. Самолеты, я в курсе. Прерываю ее, раз срочно, то иди, разумеется. Если что, мне можно в игру написать. Если раньше меня выйдешь, пиши. Портальный зал замка Застава, железный чурбан, ругался игрок морда в пене на мажордома. Почему меня не пускают в телепорт? Почему я железный? А в телепорт вам нельзя, ваши прыжки закончились, недоумевает непись. О, Славян, а ну, дай бате пару прыжков. Увидев меня, обрадовался отец. Обойдешься, пресекаю я попрошайничество. Ты чего там наговорил Портосу, что он сам не свой? И нафига ты спаиваешь шушру? Я что, по-твоему, один пить должен? Так я не алкаш, огрызается отец. И главного я не сказал твоему вспшнику. Выдели ему два прыжка, нехотя даю команду мажордому Михалычу, понимая, что за так отец петь не станет. Колись, требую я. Давай не тут. Морда в пене опасливо косится на Михалыча. Батя, да ты чего? Это же непись. Удивляюсь я, но мы идем в мои покои. Короче, сын, как ты думаешь, размножаются неигровые персонажи? Спросил отец, выпив залпом пол-литра пива из моих запасов. Я про наличие у себя пива и не знал, а он его нашел сразу в каком-то шкафчике. Вот нюх у человека. Ух ты, с бонусами. Достань еще бутылочку. Попросил отец. Ну, как-как, непись приводит непись домой, а дальше все как у людей, шучу я. Молодец, Поверь, никто этого не знает наверняка, а мне Шушра рассказал про это. И еще беда пришла в наш дом. Дурным голосом завопил отец, лавочка закрывается. Шушры, не поверил я, Шушры. Короче, обрюхатил свою помощницу гад. Ну, и женится теперь. 2 недели отпуска им полагается, пояснил отец. Делов-то, пренебрежительно сказал я. Подождем. То есть, где свои 2 медовые недели будут они проводить, тебе неинтересно. Тоже информация пока только у меня, нарочито наивно произносит отец. Колись, интересуюсь против воли. 2 пива мне еще и кальмаров, требует морда в пене. Не наглей, пиво бери, хоть 3, а кальмары где я тебе возьму, рассказывай. Это вселенская игра. Для соблюдения баланса на мировой карте все цивилизации разбиты на кластеры, где группируются по степени развития, чтобы не было явных лидеров. Один раз в 1024 игровых года кластеры тасуются заново. Но рассказать хочу не про это. Есть так называемая столица кластера, планета, не принадлежащая ни одной расе. С удовольствием пересказывает известную только ему информацию отец, все эмоции на его пенной морде видны. Пенный, кстати, в буквальном смысле, мое пиво ему понравилось. Узнать бы откуда оно тут, что-то я не читал в справке по игре об этом, с сомнением гляжу на информатора я. В справке только то, что наши нарыли, это не игровая справка. Планета разделена на 64 зоны, где и обитают НПС. Игроки тоже могут там бывать, но по специальному приглашению. Есть города, отели, магазины, места для развлечения туристов. Надо думать, ты понимаешь, что там можно купить очень эксклюзивные вещи. Сейчас, я думаю, там мало игроков. И еще, пап, раз зон 64... то и цивилизаций в нашем кластере тоже столько же. Логично, сам об этом думал. Ведь у всех рас свои требования к среде обитания. Но я, Слав, не сказал тебе важные вещи. На свадьбу, которая состоится в столичной планете сектора, имеются 2 приглашения. Вернее, их в теории можно получить. Бухой торгаш сказал, что это максимум, который сейчас он может выделить. И то, если бы не свадьба, то и ему туда, на родную планету, доступ был бы закрыт. Правда, условия обитания у них не земные, а гвианские, но человек их нормально перенесет. Вот гвианцам в нашем тяготении трудно. Хотя с тяготением тоже странно, как можно на одной планете сделать кучу зон с разной силой тяжести. Но этого я не узнал. Уснула эта длинная зараза. Да в жопу тяготение. Как получить приглашение? Раздраженно прервал я научные изыскания отца. Не знаю и боюсь, не узнаю. Он на меня злой после той пьянки. Болел сильно, слабак, зато уверен, мало что помнит из нашего разговора. Настойка на змеином яде, 80 градусов, это жестко даже для меня, мой рецепт и химозы. Сам гнал, ладно, с этим я разберусь сам, выпихиваю морду в пене в коридор, пусть у себя бухает. И что, кому 2-е место отдать? Полине, бред, отцу, да смысл, тут он молодец, да, нашел слабое место у иноземного торговца. А вот 2-е место лучше продать. И совсем не факт, что через Портоса, америкосы, или клан какой куда больше дадут, китайцам, а может вообще своих подключить из союза владетелей, задачка. Впрочем, что делить шкуру неубитого медведя, надо идти в лавку и осторожно выведать, что Шушра хочет за посещение его свадьбы. И тут я вспомнил, чем можно подкупить торгаша. Он хотел стать бароном, но, может, его устроит титул, например, шевалье, моих очков власти, а их у меня 1300, сейчас хватит для выдачи ему такого титула. -2. Во-первых, не жирно ли целый титул за такой пустяк, и 2, шевалье нужно одарить землей из баронства, и какой кусок земли выделить, совершенно не ясно, ну не 100 же метров квадратных. Потом, я и в теории не хочу никому раздавать земли на безопасной территории замка, это мои владения, но мое баронство приличное по размерам, почти 1500 квадратных километров. Хотя, стоп, у меня же есть уже 1 шевалье, Кириллий, глава поселения, и во владении у него, лезу в справку по баронству, чуть больше 6 квадратных километров, почти все вдоль реки, легко столько выделю. Повеселев, иду в лавку Шушры. Тут блямкает письмо от милой с вопросом, решения еще не принял, быстро и односложно отвечаю, что пока нет, но скорее всего да. Я и в самом деле подумал, что с кланом будет надежнее мне, и развитие шустрее пойдет, а места в игре и в замке, в частности, ну, куда мне их девать, раз родню я опрокидываю, ну, не опрокидываю, а пихаю в китайский город, по договоренности. И потом, со следующего по поселения, уже не все смогу сам раздать, большую часть игра автоматом распределит среди землян. «Приветствую вас, барон воевода», — кротко поклонился торговец, а он уже 97 уровня, то есть опнулся за время торговли здесь. «Досадую, что не поздравил сразу. Поздравляю с новым уровнем», — улыбаюсь я. «Лучше поздно, чем никогда. О, вы заметили, это так приятно. Час назад поднял уровень, 4 года был на 96-м. На столичной планете сектора не сильно быстрое развитие. Я ведь сам со столичной планеты, и долго там жил, все друзья и родня там», — сказал, а сам так смотрит внимательно, мол, знаю ли я про столичную планету, да и про сектор. «Уверен, и 100-й уровень не за горами», — не повелся на предложение задать вопросы я, «а я ведь женюсь», — опять выводит на откровенность торгаш. Это слышал от морды в пене, не стал окончательно ломать план разговора Шушре. «На своей помощнице, на свадьбу-то позовешь, об этом тоже хотел поговорить». «Я бы пригласил, но столичная планета имеет разные зоны обитания, и там, где будет свадьба, сила тяготения меньше, а воздух чуть более плотный, и состав там другой», — медленно начал отказывать мне Шушра. «Другой, да потерпеть можно, а меньшее тяготение, не большее. У нас же и на орбите Земли была станция, там вообще нулевое тяготение, и на Луне люди были». «На Луне не были, но это ваши дела», — усмехнулся Шушра. «Есть еще один минус. Это зона гвианской расы. Боюсь, после этого у меня будут проблемы с титулом. Сейчас я надеюсь на баронский». «Да, дело не быстрое, но вы с гвианцами соседи, а, значит, будут конфликты. И тут я привожу землянина, пусть и владетеля территории, где находится моя торговая лавка, но привожу враждебного, фактически, игрока в нашу гвианскую зону. Император точно на это плохо отреагирует. Жаль, я бы побывал в другом мире. Глядишь, и бонусы какие можно получить», — развел руками я, разглядывая товар на полках. «Барон, а ты же можешь дать титул шевалье, там правда кусок земли нужен во владение», — тощий и высокий Шушра смотрит на меня узкими азиатскими глазами, не мигая. «А он вообще моргает?» «О, моргнул. Есть такое, 1000 очков власти это стоит, у меня 1300 на счету». «Ты, я так понял, для себя хочешь, а не жирно ли? Очки власти вообще не знаю, как набирать. Эти в качестве бонуса дали, дай кусок земли за простую экскурсию», — серьезно говорю я, — «не простую. Ты можешь еще кого-нибудь с собой взять и по 5000 ВК прихватить для покупок, а цены у нас там копеечные. Можешь прокачаться быстро, например, или купить редкие навыки, оружие и прочее. Ну и я тебе лично присягу дам же, воевать на твоей стороне буду. Ну и расскажу, как очки власти зарабатывать, хоть это и не просто совсем. Ну, и куда их еще тратить можно?» Заманчиво, бормочу я, хотя внутренне согласен. «Давай так, я пару неделек подумаю. Свадьба через 2 дня, расстроенно говорит Шушра, очевидно, не ожидавший отказа. «А сколько тебе земли нужно? И какой? Под владение? Ну, кроме вот этой, на которой стоит моя лавка». «Стоп, прерываю я Шушру. Это что же получается? Я и арендную плату потеряю навсегда, и в центре моих безопасных земель будет чужое владение?» Глава 18. «Твои полцарства», — загадочным тоном парировал Шушра. «Что?» «Не понял я. Морда в пене мне мультфильм показывал», — буркнул торгаш, потеряв часть хорошего настроения. «Что? Не работает. И тут надул, зараза. Короче, землю тебе дам и титул, хоть сейчас. Но это мой замок, тут хозяин только я. Надо на работу приезжать, да я не против, однако, у тебя, как у каждого моего вассала, будут и свои обязанности. Я согласен, замер мой будущий шевалье, а землю лучше недалеко от безопасной зоны выделить, размер оставляю на ваше усмотрение. Нахожу нужный пункт в своем информере. Очки власти, 1301. Так мне хватит 1000. Выбираю кусок прямоугольной формы, рядом с замком, километра 3,5 на 1,5, от вырубленного уже леса до каменной гряды. Заодно прикроет баронство и замок со стороны границы. Желаете дать во владение неигровому персонажу Шушра 7, с сильными ногами титул шевалье, с сильными ногами, 7, ПФФФ, как бы не заржать. Нажимаю «Да». Желаете выделенную территорию передать во владение шевалье Шушре? Опять «Да». Раз уж решил, ничего не случилось, кроме моргнувшей карты и появление значка «Шевалье» над головой Непися. И все, что ли? Мелькнуло какое-то сообщение, неважное, раз мелькнуло всего лишь. Шушра замер, выпрямился, став, кажется, еще выше. Ап-ап-ап, моргает уровень над головой шевалье. Сотка, ничего я приподнял. Вот, господин, примите подарок уложения о власти и подданных. С поклоном достает он из-под прилавка изумрудного цвета фолиант, украшенный каменьями. Если я и представлял себе пособие, например, по алхимии, то именно так. Большая, примерно, сантиметров 40 на 30, толстенная книга с обложкой из какой-то странной кожи и с застежками из желтого металла. В центре поблескивает голубоватым цветом громадный прозрачный камень. Весьма странным показалось то, что информация представлена в таком виде, а не в виде игровой справки. Открываю книжку и тону под ворохом системных сообщений. Что за бля, настроил же себе минимум самый, чтобы игровому процессу не мешали мелочи. Не раздумывая ни на секунду, возвращаю портянку сообщений в сектор чтения. Глобальное оповещение по сектору. Открыт источник знаний и уложения о власти и подданных. Земная зона центральной планетарной системы открыта. Текущий представитель земной зоны, граф Воевода. Выберите бонус. Два выбора. Внеочередной апгрейд поселения застава. Элитный маунт «Золотой дракон». Уникальное умение вне категории «Касание бога». Уникальный боевой отряд НПС «Егеря Кальдани». Оповещение по земной зоне. Впервые игрок земного ареала игры получил титул «Граф». Открыть информацию? Да нет. Впервые игрок земного ареала игры получил максимальный уровень отношения НПС. Абсолютная верность. Открыть информацию? Да нет. Получен уровень. Листаю вереницу сообщения и не понимаю, как это я так постоянно умудряюсь вляпываться во что-нибудь. Ну ладно, камень основания нашел, кто-то же должен был его найти, почему не я? Но потом встреча с живностью из соседнего ареала обитания расы Гвей. Ладно, допустим, и это логично, я около границы поселился, было бы странным, если бы не было контактов. Но торгаш, обычный НПС воспылал ко мне любовью и верностью, и это только за титул, да вряд ли, это мой второй шевалье, и первый не был в особенном восторге от своего статуса. Скорее всего, я какой-то триггер в его цифровой душе затронул. Надо расспросить моего нового вассала, может еще чего удастся вымутить. Но книга, да красивая и необычная, но ее находка затронула все цивилизации сектора, и такие жирные бонусы, сука. Время выбора тикает, да твою ж мать, выберите бонус, два выбора, осталось 3 минуты 42 секунды, потом выбор будет произведен автоматически, и зачем торопить, пояснений к плюшкам все равно нет никаких, не знаю я, что выбрать, вроде апгрейд поселения, это самое дорогое в списке, но с другой стороны, я его и так опну, без коробки с подарками, позже, но опну. Мое сознание волнует золотой дракон. Летающих маунтов на планете по пальцам одной руки пересчитать можно, и такого точно нет ни у кого. Да хрен с ним, будь что будет. Время ожидания истекло. Ваш выбор. Немедленное повышение уровня поселения. Боевой отряд НПС Егеря Кальдани. Получен уровень. Поселение замок застава получает новый уровень развития. Текущая вместимость игроков в безопасной зоне 512, не считая владельца. Внимание! Доступны бонусные игровые приглашения, 128 человек, выдаются игровой системой случайным представителем земной расы. Ошибка. Необходимо построить гостиничные номера для новых игроков. Выдача 128 мест в игре заблокирована. Бонусное здание, получившее дополнительный уровень, средняя кузница. Текущий уровень, большая кузница. Вам доступен к найму отряд Егеря Кальдани. 36 воинов уровня 150+. Каждый воин имеет навыки ведения войны в одиночку. Уф, не хуже, чем дракон, пусть и золотой. Все-таки уровень солидный, наверняка, и оружие с амуницией, да и навыки соответствуют, размышляю я, читая сообщение дальше. Дошел до своих характеристик. Ничего себе, 13 уровней получил сразу. Игрок 78-800-391, имя игрока, воевода, уровень игрока, 53, доступен бонус развития. Кошелек игрока, 853, 1233 кредита. Казна поселения, 8210, 1212 кредитов. Титул, владетель. Титул, первая кровь. Титул, нет преград. Титул, знать. Титул, граф. Титул, знающий. Основные характеристики. Сила, 30. Выносливость, 25. Ловкость, 19. Интеллект, 60. Дополнительные характеристики. Удача, 10. Стойкость, 6. Скорость, 2. Совместимость – 12. Свободные очки основных характеристик – 26. Свободные очки доп. Характеристик – 3. Очки власти – 455. До следующего уровня – 88034 опыта. Таланты – 9. Маг – 5. Харизма – 6. Дипломат – 6. Градостроитель – 4. Маскировка – 2. Землевладелец – 3. Убийца Гвей – 1. Скрыт – 1. Маскировка – 2. Навыки – 135. Бытовые навыки. Картограф – 28 уровень. Доступна специализация. Разделка добычи – 8 уровень. Сибарит – 7 уровень. Пешеход – 5 уровень. Выпивоха – 3 уровень. Собирательство – 8 уровень. Бег – 4 уровень. Мародерство – 5 уровень. Акробатика – 6 уровень. Любовные игры – 8 уровень. Вожак – 3 уровень. Возродившийся – 3 уровень. Военные навыки. Наездник – 7 уровень. Клевец – 5 уровень. Мечник – 2 уровень. Холодное оружие – 2 уровень. Ножи – 2 уровень. Дубина – 1 уровень. Копье – 1 уровень. Рукопашный бой – 1 уровень. Глазомер – 1 уровень. Командующий – 1 уровень. Новый навык. Управленческие навыки. Строитель – 8 уровень. Архитектор – 1 уровень. Бургомистр – 3 уровень. Водоснабжение – 1 уровень. Мостостроитель – 1 уровень. Налоговик – 1 уровень. Судья – 1 уровень. Поиск магии – 1 уровень. Дипломатические навыки. Запугивание – 6 уровень. Смелость – 4 уровень. Стойкость к воздействию – 2 уровень. Убеждение – 4 уровень. Проведение переговоров – 4 уровень. Заключение сделок и соглашений – 4 уровень. Снискание расположения – 3 уровень. Добывание информации – 3 уровень. Защита интересов своих граждан в других государствах – 1 уровень. Лечебные навыки. Диагностика – 6 уровень. Лечение – 6 уровень. Лечение нервной системы – 3. Облегчение боли – 4 уровень. Диетология – 2 уровень. Геронтология – 2 уровень. Хирургия – 2 уровень. Терапия – 2 уровень. Сложные переломы – 2 уровень. Эндокринология – 1 уровень. Офтальмология – 1 уровень. Пульмонология – 1 уровень. Нефрология – 1 уровень. Боевые магические навыки. Удар магии – 3 уровень. Урон магии огня – 3 уровень. Урон магии воздуха – 4 уровень. Урон магии земли – 1 уровень. Редкие навыки. Урон чужим – 6 уровень. Телепорт – 2 уровень. Речь варга – 2 уровень. Эмпатия – 1 уровень. Уникальные заклинания. Телепорт. Сила крови. Только сейчас заметил, как беснуется моя папка с личными сообщениями. 148. И это при том, что писать мне могут всего около сотни человек. Все про меня вдруг вспомнили, а некоторые и не по одному разу. Но у меня сейчас есть важнее задача, чем отвечать на чьи-то вопросы. Открываю книгу. Сразу это сделать не удалось, пришлось капнуть каплю крови, по совету моего нового шевалье. Будь мудр и справедлив. Хотя, что такое мудрость и справедливость? Это первый лист, причем надпись появилась, клянусь, в момент открывания книги. Красивым округлым шрифтом, на русском языке причем. Ясно, под меня книжка подстроилась, ну, или игру придумали русские программисты. Шутка. Хотя, иногда, кстати, очень на это похоже. Открываю второй лист, появляются строки, написанные синими чернилами, что на изумрудном фоне смотрится весьма эффектно. Всякая власть имеет право на насилие, но каждое разумное существо имеет право на свободу. Часть сообщества меньше целого, но права части сообщества не могут быть меньше на этом основании. Что за хня, быстро листаю дальше. Еще один лист с записью, а дальше только чистые странички. Но этот лист точно не лишний. Распределение очков власти. Жалование титула выше рыцаря – 100 очков власти. Наем отрядов и НПС – 5 очков власти за каждого персонажа выше сотого уровня. Военные действия квалифицируются в зависимости от силы соперников. Подавление мятежей и наказание отступников – 5000 очков власти. И еще 20 разных строчек. Уже не зря книжку получил. Да, все верно. Один непись стал выше сотки – это 5 очков. Сотка за жалование титула шевалье Шушре и 300 было. Итого 455 очков власти. Мятеж бы устроить. Ха-ха. Быстро раскидываю характеристики. Основные характеристики. Сила – 30, выносливость, 30, ловкость, 20, интеллект, 80, дополнительные характеристики, удача, 10, стойкость, 6, скорость, 2, совместимость, 15, да, интеллект и совместимость в приоритете, «Господин граф, приглашаю вас со спутником на мою свадьбу. Прошу принять свитки портала. Церемония состоится через 62 часа 11 минут», — торжественно сказал новый шевалье, подав мне две золотые пластинки. Тут же защелкал таймер в моем информере, отсчитывая время назад. «Буду». Коротко хлопаю Непись по плечу и в полном обалдении выхожу из лавки торговца. И тут же обалдеваю еще больше. А вокруг нехилые изменения моей безопасной зоны. Сообщение в почтовом ящике уже, кажется, разорвут его. 406. Но любопытные подождут. Сначала надо понять, что это за громадина высится метрах в 100 от меня. Глава 19. Глава 19. Вычурное каменное серое трехэтажное здание, огорожено высокой, метров 2, оградой из серого же камня. Не было тут ничего раньше. То есть между мостиком и вон тем разлапистым деревом было расстояние в метр, а сейчас, опнувшись, поселение увеличило свою безопасную зону и добавило автоматам строения, которые должны в ней быть. Вот магазинчик, из окна которого таращится детская мордашка, не иначе Непись, а это громадина, постоялый двор. У каждого жильца поселения есть своя личная комната, но расположена она не в любой гостинице, а в конкретной. Так уж устроена эта игра. Нет, ты можешь и два номера снять, плати только, и оба будут личными. А вот третий снять нельзя. Правила таковы: один реальный личный номер, один временный в любой гостинице, третий номер ты можешь тоже снять, но он не будет личной комнатой. Такая вот система. Личную комнату ограбить нельзя, и никто туда без твоего согласия не зайдет. Смотрю нужное сообщение системы. Внимание! Глобальное расширение пространства. Общемировая новость для архивных отделений. Изменены текущие размеры замка. Помещение замка – 12500 квадратных метров. Подвальные помещения – 7990 квадратных метров. Размеры безопасного поселения огорожены стенами – 129-170 квадратных метров. Увеличены покои замка. Покои владетеля – с 5 комнат до 6. Покои гостей – с 3 комнат до 4. Добавлены 9 построек в безопасной зоне поселения. Казарма – 62 места. Графский постоялый двор – желаете дать название? 712 мест. Доступен найм 20 НПС. Магазин гильдии алхимиков. Магазин гильдии кузнецов. Магазин гильдии магов. Магазин гильдии оружейников, гильдия наемников, таверна Боба, таверна Дика, доступен найм 16 слуг, НПС, алтарь возрождения, 712 человек максимум, накопитель маны увеличен до 44 млн единиц, средняя кузня повышена рангом до большой кузни, случайный выбор, обдумываю изменения, потом опять лезу в информер, значит, просто добавили те строения, которые положены городу, причем магазины, принадлежащие гильдиям, так и останутся в их владении, и мне пойдут лишь налоги с них, а вот графский постоялый двор лично мой. Я только потрачусь на найм Неписи, но все доходы будут моими. Ха-ха, доходов пока нет, я менее 64 человек набрал себе в заставу, а где уж еще. Кстати, сколько народа, я про игроков, вмещает мой замок, вернее, поселение. Насчитал 640. А почему мест на алтаре возрождения больше? И что там с телепортом? И зачем надо строить гостиничные номера? Имеется же гостиница. Опять лезу в информер. Ясно, надо нанять туда персонал. Управляющий, 2 бармена, 2 повара, 4 подсобных рабочих, 9 официанток и служанок, 2 вышибалы. Там, кроме гостиницы, еще и ресторанчик имеется. Причем, если нанять поваров высокого уровня, то приличный ресторан получится. Нехотя лезу в раздел сообщений. С кого начнем, милая? Поздравляю с апом. Будет возможность, забеги к нам в клан, даже если не решил ничего. Портос, вопросов мульон, выбери время. Пысы, не выберешь, натравлю морду в пене. Угрожает еще, падла. Хотя угроза реальная, и лучше его первым для общения выбрать. Батя бывает нудный. Газдипсша, остров готов, можете заселяться. Так, что там мои товарищи по союзу пишут? Китаец бахай, остров готов, когда заселяемся? Что там с товаром или группой для фарма? Ты мне должен. Да помню я, что должен. Отдам. А китаец писал да по моего замка, как и газдипсша, бразильянка Абара. Ух ты, а так можно, да, расскажи, как будет время. И да, остров готов, я завтра заселяюсь. Чмок. Это что еще за чмок? Недоумеваю я. Мексиканец Мигель. Заселяюсь завтра. Выбери место под свои личные владения на острове. Тебе серд-карту скидывал. что там у тебя за подарки от игры? Вот нормальный дядька, сказал полезную информацию, оказывается, уже можно выбрать место на острове, где там личка с цербом. Ага, серп Владимир, высылаю карту острова Союза Владетелей, надо бы название новое придумать. Рассматриваю, тут на острове есть общие зоны, вроде столицы или порта, и еще выделены куски территорий, почему-то разного размера, все заняты, остался один, причем самый большой, это меня так уважают, а нет, здесь города не удобиться разные, поэтому и размер больше, хорошо, хоть выход к морю есть, а если кто к нам позже присоединится, а уже все поделено, хотя не все, выделит им из общей зоны кусок, почти 40% в общей зоне сосредоточено, нас сейчас в союзе, после приема демролкопа, индейца из Парагвая, 9 человек, еще человек 7, значит, легко примем, а потом свободная земля на острове закончится. Мой кусок в 3,5 квадратных километра, как и все другие, клиновидной формы с береговым участком на западе острова. Занимаю его, сделав пометку на карте, и отсылаю Владимиру. Так, с самым важным разобрался. Далее быстро пишу милой, обещая заехать после обеда. Мне же опять нужно менять камни в наборе, проверять бонусы новые. А пока, коротко черкнув по адресу Газдипа спасибо, пишу послание Портосу, что выйду из игры минут через 10, и есть важная информация. В оставшееся время вкратце даю пояснение своим жителям. Такая фигня вот. Пока бегайте по лавкам новым, покупайте. У каждого из вас есть персональное приглашение для одного игрока. Их вам я скинул. Да, я знаю, что вы уже в китайский пеньинь своих близких отправили, но теперь и у нас есть места. Китаец, наш союзник, так что сможем поменять место прописки с его города на наш. Думайте, надо вам или нет. Одно прошу, места в игре не продавать, это незаконно. Дав наставление, иду к себе в покой. Хочется посмотреть, что там у меня есть. Ага, спальня, кабинет, оружейная, столовая, приемный покой. Да, теперь такой набор комнат у меня. Выхожу из игры. Портос уже ждет. Как он успел добраться до нас так быстро? Такое впечатление, что в соседнем доме живет. Мы выкупили соседний дом и еще два сзади и через дорогу. Так что, теперь мы соседи, подтвердил мои подозрения представитель власти. Моя семья сможет завтра вылететь в Алип, задаю важный для себя вопрос я. Сможете, конечно, и даже дадим вам своих людей для хозяйственных работ, а также экипаж яхты, слуг в ваш особняк, повара и прочих. Что тебе искать на стороне кого-то? Засунуть шпиков, и моргнуть не успеешь, предложил Портос. Да, наверное, можно. Лучше шпионов иметь от одной страны. А что у меня там реально? Особняк и яхта. Немного растерялся я. Давай об этом потом, для начала расскажи, что в игре случилось. Мягко прервал Портос, наливая себе чай и запивая им мамины блины. Вот такая ерундистика. Примерно минут через 40 закончил подробный рассказ я. Дела, ты очки зря раскинул сам, у нас люди есть специально обученные. Но это твои дела, с остальным будем думать. Завтра с утра пообщаемся. И место свадебного гостя, твоего спутника или спутницы, если продавать надумаешь, выкупим, сказал Портос, уступая последний блин мне, признавая тем самым, что я имею большие права, чем он. Насчет клана этого, сам решай. У нас там и люди свои имеются в руководстве, и на главу клана, вернее на ее отца, много что есть. В обиду тебя не дадим и присмотрим. Тогда я в игру, не хочу опаздывать, прощаюсь я. Отступление. Большой арабский город. Негр в дорогой одежде беседует со своим заказчиком, белым редником в красной растянутой пузом майке с надписью «Техас», шортах и сланцах. Официальное приглашение в поселение застава вам выслал. Наш долг закрыт, спросил черный аристократ. С вами приятно иметь дело, мистер, ответил белый голодранец. Это не все, нужна легенда, каким образом и почему наш человек пригласил именно вашего. Только после согласования можете заходить в игру. Контакты игрока я скинул. Ник в игре, Адуа. Он не работает на нас, но был нам должен. Клановый замок русских волков.